Эйк встал, притянул ее к себе, поцеловал и сказал, «Что бы я без тебя делал? Нашел бы кого-нибудь другого». Он поднял руку, коснулся ее щеки. Гэль глубоко тронула эта нежность. «Ты, я и Бернерс хотим вырваться из плена, и для этого я сделаю все, воспользуюсь кем угодно. Скажу откровенно, я решил использовать тебя с самого начала, быть добрым к тебе и переманить на свою сторону. Но какая разница, с чего это началось? Ведь теперь все не так, и ты это знаешь. Ты понимаешь это, когда я обнимаю тебя, когда я с тобой в постели или когда мы просто сидим и считаем. Верно? Ну да, я считаю так. Не надо больше считать». Рейкс притянул ее к себе и поцеловал. Он почувствовал, как она прильнула к нему, и ее тело затрепетало от возвышенной, нескрываемой страсти. Рейкс прижался к ней, как будто и в нем жила та же страсть. А в далеком, холодном подвале своего мозга он вычислил, что теперь с ней можно уже считаться как с некой постоянной величиной, полностью определенный в вычислениях его и Бернерса до тех пор, пока жив Старлинг. А потом они уберут и ее. Прикидывая, как лучше подойти к Финчи энд Лайл, он почувствовал на щеке ее теплую счастливую слезу. С бункером Бернерса пока беспокоить не стоило.